Любое отклонение от общепринятого императива, где бы оно ни происходило, в Европе, в мусульманском ли мире, в восточно-христианском, на Дальнем Востоке или у индейцев Центральной Америки, рассматривается как что-то очень одиозное и неприятное. Если человек говорит, а я не хочу быть на него похожим, это уже нехорошо. Это уже уклонение от нормы. Это или лень, или крамола, и то, и другое преследуется. А если человек говорит, я, в общем-то, хочу, но у меня не получается, да и некогда, это небрежение обязанностями. За это положено наказание. Человек должен все время стремиться к достижению идеала. Он не должен стремиться быть лучше своего идеала, потому что тогда он претендует на большее, чем ему положено. Выше идеала никто не может быть. А если хочет, это дерзость, и это должно быть тоже наказано. Таким образом, это порядок, который обеспечивает возможность спокойно жить и существовать в меру своих обязанностей, никогда не претендуя на достижение решающего успеха. И даже лучше вообще не стремиться к слишком большому успеху. Этот императив является естественной реакцией на те кровавые излишества, на те ужасы, которые люди пережили в предыдущую эпоху. Поэтому он встречает большое одобрение основной массы населения. Подавляющее большинство предпочитает любую регламентацию, позволяющую надеяться на защиту от произвола сильных. Поэтому отличительной чертой инерции является сокращение активного пассионарного элемента и полное довольство эмоционально пассивного и трудолюбивого обывателя. Склад обывателя встречается на всех стадиях развития этноса, но на ранних стадиях он подавляется рыцарями или индивидуалистами. И здесь его лелеют, ибо он никуда не лезет, ничего не добивается, и готов чтить господ, лишь бы они оставили его в покое. И вот эту-то фазу этногенеза мы будем называть осенью, причем золотой, в отличие от последующей дождливой и сумрачной. В эту осень собирают плоды, накапливают богатство, наслаждаются покоем, нарушаемым только внешними войнами, расширяют территории своих государств и терпят, пусть нехотя, великих мыслителей, художников, писателей и даже иногда не дают им умереть с голоду. Транжирится только пассионарность. Но кто на это обращает внимание? Но если с гармоничными людьми дело обстоит просто, то факт снижения пассионарности в мирное тихое время способен вызвать удивление. Как же так? Войны-то нет. Попробуем разобраться. Издержки расцвета. Как правило, во время войны пассионарии не успевают завести семью. Но они все-таки оставляют незаконных детей, которые, собственно, и поддерживают систему на довольно высоком уровне пассионарности. И наоборот, в мирное время комплементарность меняет свой знак. Если женщины во время войны ценят героев, а герои часто гибнут, то в спокойной эпохе они ценят положительных, основательных людей, которые способны обеспечить их и потомство. Французский историк Боссье написал прекрасную книгу «Оппозиция при римских цезарях». Это ее французское название. Боссье. Общественные настроения времен римских цезарей. Перевод Яковлева. Петроград, 1915 год. Где он показывает, что в Римской империи, в эпоху самых жестоких цезарей, подавляющая масса населения была довольна. Все у них было, и пища в изобилии, потому что не было техники, и труд не шел на изготовление машин, а шел непосредственно на изготовление пищевых продуктов. Они ели так, как у нас не едят миллионеры. Вкусно. Дома у них были исключительно удобные, потому что, опять-таки, без особых фокусов с водопроводами, телевизорами и всякими газами. Они имели атриум, бани, бассейн, жили в прекрасном климате,